Нигерийский национальный комитет по изучению кимрсинизма кимчнеризма на днях выставил на веб-сайте статью, автор которой подчеркнул, что Корейская Народно-Демократическая Республика – ядерная держава с высокой способностью ядерной атаки, и что Соединенные Штаты Америки должны правильно оценить силу и волю Корейской Народно-Демократической Республики.